Слава нашему Господу. Хорошая погода установилась сейчас. Благодарите Бога. Люди ходят на Эклерфорест, там, знаете, кости прогревать. У нас все бесплатно в Израиле. По сезонам все от Господа. Поэтому не воспринимайте, вот когда жарко, что это плохо. На самом деле это очень хорошо. Это продлевает жизнь людям, чтобы вы знали. Но у нас сегодня тема другая. Мы сегодня не о долгожительстве поговорим, а о дарах Святого Духа. У нас начало 12 главы, поэтому я хочу зачитать вступление, первые 11 стихов и начну комментарий. Первое послание в Коринф, 12 глава, с 1 стиха по 11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Иешуа, никто не может назвать Иешуа Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Амен. Итак, Раби Шауль с 12 по 14 главу объясняет, каким образом следует пользоваться дарами Святого Духа. В греческом это харизмы, данные общине как видимое свидетельство присутствия Бога в этой общине. Все это дается для того, чтобы поддерживать и взращивать общину. Особенно служение дарами касается новообращенных людей, то есть конкретно для них община должна этими дарами служить к назиданию, то есть к их взрослению, к их духовному росту. И мы поговорим об этом дальше, но коринфяне были склонны прежде всего ценить проявление самой харизмы, и из этого была атмосфера беспорядка. То есть неважно для них было, как бы, насколько есть КПД действия вот этого дара, важно, чтобы он проявлялся, остальное там уже как бы как-то будет потом. И когда мы будем с вами говорить вот тут в 13 главе, вы увидите, что на самом деле Раби Шауль показывает и говорит, что любой дар это хорошо, но намного больше, когда у человека есть любовь. То есть если любви нет, дары в принципе бесполезны сами по себе. И сама по себе вот ценность даров Святого Духа, она должна быть пропорциональна тому вкладу, которым созидается вот этим даром сама община. То есть если пропорции нет, дар может служить наоборот даже, к соблазну людей. Очень важны пропорции. Вот они должны быть здоровыми, сбалансированными и полезными для людей. Потому что, ну, мы знаем с вами, что есть, мы, кстати, сейчас об этом чуть-чуть и поговорим, то есть я никого не буду критиковать, просто поговорим о том, что бывает сегодня в современных общинах. Поэтому сам по себе дар, он должен действовать и созидать общину. А если этого нет, он бесполезен тогда. Давайте начнем сначала. Рабби Шауль говорит: не хочу оставить вас, братья, в неведении, то есть как бы в состоянии такого как бы непросвещенном, в отношении действия даров внутри общины. У нас вот здесь написано о дарах духовных. На самом деле вот в оригинале, в греческом речь идет о действии этих даров в общине. То есть динамика харизмы, энергос на греческом, это как бы сила, энергия, да? Вот сила действия дара внутри собрания. Если этого нет, не имеет смысла ничего. Он говорит, что когда вы были идолопоклонниками, выходили безгласным идолом и вас как бы вели. Значит, что происходило? На вот этих оргиях, как правило, это были поклонения Вакху, Кибела. Это такие вот, знаете, были очень... ну, оргии, одно слово. Тут, я думаю, не надо особо толковать. Как бы люди, не владея собой, впадали в какой-то такой... религиозно-телесный экстаз, и как бы были ведомы духами уже, то Рабби Шауль говорит, что в собрании, в Церкви Божьей, не должно такого происходить. То есть, когда человек пытается сказать, что действие Святого Духа на нем настолько сильно, что он уже не контролирует это действие, вот, на самом деле его надо взять за ухо и вывести из собрания этого человека. Это уже не Дух Божий ведет его. Потому что Писание однозначно говорит, что духи повинуются пророкам. А мы сейчас будем с вами говорить о том, что один из даров – это дар пророческий. То есть, если пророк как бы не может контролировать свое пророчество, это уже пророчествует не Дух Божий. Пример. Одна женщина ходила за апостолами и кричала: «Это рабы Бога Всевышнего». Вот, они вам указывают правильный путь и там, и так далее. Помните, да, в Деяниях апостола? Наверное, сегодня, если где-то в собрании была такая женщина, она была бы на высоком положении, потому что хвалит пастыря и как бы рекламу такую делает хорошую. Но Павел повернулся и просто выгнал нечистого духа. Люди потеряли доход, которые как бы контролировали эту женщину. Дальше вот раскрывается уже суть вещей, да? Она подконтрольный человек, все это служит к обогащению. Корень всех зол, мы знаем по Писанию, сребролюбие. То есть какой это дух? Дух нечистый. Павел его выгнал. Хотя слова были очень правильные. Поэтому действие Святого Духа, оно действительно должно быть пропорционально вообще настроению общины в данный момент, движению общины, ее духовной готовности вообще воспринимать этот дар. И тот человек, который обладает даром определенным, он должен всю свою жизнь потратить на то, чтобы научиться этим даром владеть в совершенстве. Как человек. Потому что дары-то даны людям, правильно? И человек должен развить в себе и раскрыть этот дар. Развить в себе тонкое и правильное ощущение действия этого дара. И знать, где усилия дать, где чуть-чуть слабее работать этим даром. Потому что фактически дар Святого Духа – это очень тонкий инструмент. Еще раз подчеркну, все дары даны для созидания общины. Поэтому этот дар дан не для того, чтобы выделяться теперь от других людей, или иметь преимущество какое-то, или наконец-то появился у меня дар, все, я теперь как Шмулик и Ицик могу. Ну, не хуже них, по крайней мере. То есть это дано не для удовлетворения каких-то личных эгоистических мотиваций. И если это происходит, это плохо. Дар дается для того, чтобы община росла. Духовно и физически. И поэтому, если в состоянии идолопоклонства Люди водимы были этими духами, не контролируя себя. Ну, такие вещи мы можем, кстати, видеть, вот когда шаманы шаманят там, да, там грибочков накушаются или сока с лианы какой-то напьются. И они там соединяются с духами, в общем, и боль не чувствуют, бесконтрольное иногда поведение. А потом рассказывают, что они видели, как бы витая в духе. Ну, мы понимаем, что они видели во время галлюцинаций. В природе, кстати, очень много веществ, которые сходны по своему действию с ЛСД, то есть вызывают галлюцинации. И Павел говорит, что вот подобного не должно происходить с человеком, который находится под влиянием, под воздействием Святого Духа. И поэтому он говорит: «Говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не может произнести проклятие на Ишуа. И никто не может назвать Ишуа Господом, как только Духом Божьим». Речь идет об действительно осознанном исповедании своей веры. И я вам скажу, мне приходилось видеть и неоднократно, когда люди фактически не могут произнести даже молитву покаяния и выговорить имя Иисус. Вот человек вроде бы молится за тобой, повторяет, да, например, там, Небесный Отец, а он говорит: Небесный Отец, я грешник, я грешник. И вот доходим до места, где надо исповедовать, что Иисус, я верю, что Иешуа это Сын Божий, и Он искупил мои грехи. Человек доходит до этого имени и вот так вот. Не может это имя вслух произнести. Я это видел и не один раз. По буквам не может сказать. Такое ощущение, как будто вот бесы вяжут прямо язык, и человек не может исповедовать. Есть разные как бы стадии или степени опущения в грех. Есть территории, за которыми уже нет возврата назад, к сожалению. Человек как бы преодолевает точку невозврата и уже не может. Умом все понимает, может вам рассказать, все. Но возьмите сатана. Он что, Библию не знает? Или не умеет рассказать? Как бы все вроде бы по Библии, только ведет не туда, куда надо. И его приспешники точно так же. И люди, находящиеся под воздействием этих духов, тоже могут использовать Писание, манипулировать людьми. Ну и так далее. Рабби Шауль говорит, только под воздействием Духа Святого человек может исповедовать Иешуа Господом. Мы знаем из Писания примеры, когда бесы тоже исповедовали это имя. Если вы помните, когда бесноватый подбежал, упал и говорит: «Иисус, Сын Божий, что ты пришел раньше времени мучить нас?» Он запретил, чтобы бес вышел из этого человека. Поэтому поймите разницу. Бесы, конечно, могут говорить и все. Но они, вот когда речь идет именно о молитве покаяния, о каких-то серьезных моментах, реально вяжут уста людям, чтобы человек не мог покаяться, не мог исповедоваться. А в другой ситуации этот же самый человек, когда не нужно каяться и не нужно исповедоваться, будет произносить это имя, и все будет в порядке. То есть не все так просто на самом деле, как может показаться. На мой взгляд, мы уже немножко коснулись этой области, там, изгнания бесов и так далее. На мой взгляд, эта тема очень сложная, очень неизученная. По факту мы знаем, что есть, конечно, экзорцисты. В любом, кстати, христианском и иудейском течении. Иудеи, например, изгоняют бесов при помощи звуков шофара. Иудеи читают специальные молитвы на изгнание бесов. То же самое делают православные, то же самое делают католики, то же самое делают протестанты. И, наверное, есть люди, у которых есть определенный особый дар вот в этой области. Я это вполне допускаю и верю. Но, к сожалению, огромное количество людей превращает это в просто в какое-то шоу и показательные выступления, преследуя, наверное, какие-то земные цели при этом. И можно часто видеть просто проявление нечистого духа, именно проявление, но это не значит, что он вышел. Это разные вещи. Четвертый стих и дальше. Рабби Шауль говорит и объясняет, что дары различные, но дух один и тот же. Дело в том, что людям кажется, что, знаете, вот если община движется в каком-то направлении, все должны в этом даре быть. Мое мнение, хорошо, когда в общине проявляются все дары Святого Духа, но все эти дары находятся под полным контролем. Понимаете, чтобы был порядок. Я сейчас объясню, в чем момент. Служения различные, то есть речь идет и о литургиях, и о направлениях. То есть какая-то община, например, сосредоточена на миссионерской деятельности. Это ярко выраженная часть служения данной общины. Они тратят практически все деньги на миссию, они готовят людей, посылают этих миссионеров, спонсируют их. Через этих миссионеров там, в таких вот местах, горячие точки земли, например, или Африка, или еще где-то, осуществляют гуманитарную помощь. То есть проповедуя Евангелие, идя вот с этой миссией распространения благой вести, помогают людям повысить свой уровень жизни, местному населению. Например, есть общины, которые специализируются, например, на изучении священных писаний. Создают семинарии, создают богословские школы. И община как бы движется в этом направлении. Ее основные затраты финансированные идут в эту область. У кого-то это может быть обучение, например, людей играть на музыкальных инструментах. Либо воспитание и как бы поднятие нового поколения, то есть особое уделяется внимание детям, молодежи, то есть молодежное, например, служение. У каких-то общин очень сильный акцент на поднятии лидеров, воспитании лидеров. И они в этом направлении создают семинары, отряжают для того, чтобы это все происходило, людей способных, нанимают помещения, приглашают туда из других общин и так далее. То есть служения могут быть совершенно различные. И нам, я имею в виду сейчас нашу общину, очень важно понимать, что это не ставит ту общину в особое положение перед Богом. Это их как бы конек. У нас свой. И у них свой акцент и направление. У нас свое. И не значит, что мы должны сейчас все бросить и побежать начать делать вот это, потому что там такое действие Святого Духа сегодня. То есть здесь нужно проявить зрелость, постоянство и понять, что то, что нам дано Богом, кроме нас никто не сможет этого сделать. И нам нужно приложить все усилия для того, чтобы отработать свою позицию в Боге, в Иешуа, до конца на этой земле. Не распыляясь ни на что. Знаете, вот когда командные виды спорта вы смотрите, есть люди, которые играют в защите, есть люди, которые играют на задней линии. Ему, может быть, и хочется побежать вперед, но он не может оставить свое место, потому что никто не заполнит эту дырку. Если туда начнут бросать, там волейбол, например, да, каждого свой номер, каждый играет. Есть там различные схемы движения. Хоккей точно так же. Это просто пример, понимаете? Или возьмите там альпинистов, есть базовый лагерь, есть люди, которые прокладывают дорогу, есть те, которые дальше там что-то работают. Каждый выполняет свою функцию, в этом работа в команде. И естественно, община – это работа в команде. Поэтому недопустимо соперничество внутри собрания. Я всегда это говорил и буду говорить. Каждый из нас, служителя, мы готовы должны быть уступить позиции молодым. Мы не должны эту позицию защищать, знаете, как медведь свою территорию. Там кто зайдет, зашибу просто. Мой портфельчик. Если мы так будем служить Богу, мы будем служить себе и своему имени. Понимаете? Поэтому для нас очень важно, поднимая новое поколение, освобождать для них территории. Мы должны чувствовать и правильно размерять свои силы. И знать, в чем мы сильны, а в чем не сильны. Если нет, то потерпим поражение, будучи самодостаточными и чересчур уверенными в себе. Только в Боге мы должны быть уверены. И если мы действительно преследуем цель созидания общины и распространения Царства Божьего на этой земле, не должно быть между нами никаких соревнований и соперничества. Каждый должен сделать свою часть. Тем самым будет полнота. Потом мы дальше поговорим, почему. Вот следующий уже раз тут будет говориться, что если все зрение, то где слух? То есть не может община быть похожа там на одну большую ногу. Понимаете? Или на одну большую печень. Община, там все должно быть. И глаза, и ресницы, и полностью тело. Поэтому дары различны. И я вам скажу, что постепенно эти дары проявляются в собрании. Есть определенные позиции, на которых может любой дар действовать, но не постоянно. Служение различное. Господь один и тот же. Поскольку Господь, Он служил нам, поэтому Он говорит, что мы должны быть разнообразны. Понимаете? Мы не должны быть зашоренными такими вот религиозными фанатиками, которые ничего не видят, кроме своих плюсов. 6 стих. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Обратите внимание на эти 3 стиха. Дары различные, служения различные, потому что служения формируются, исходя из даров. И если дар преобладает какой-то, как правило, это все зависит от старшего пастора. Почему? Потому что если у старшего пастора дали дар евангелиста, естественно, община будет двигаться в этом направлении. Миссионерская деятельность, распространение Евангелия. Понимаете? Если пастор имеет там дар, предположим, там исцеление, будет вообще не преобладать именно вот это все действие. Изгнание бесов, будет община на это именно нацелена. И развитие будет, то есть перевес в эту сторону будет. Поэтому, поскольку различаются дары, служения тоже различаются. И действие на окружающую среду и внутри общины тоже формируется, исходя из даров и направления этого служения. Формируется внутри людей определенное видение и понимание, в чем мы сильны, в чем мы движемся. И Рабби Шауль объясняет, что каждому дается проявление Духа на пользу. Речь идет о людях, которые получили эти дары, и эти дары должны проявиться. Хочу сказать, что нельзя использовать дары для личного обогащения, для личного прославления, то есть чтобы стать известным. Это нехорошо. В большей или меньшей степени люди, конечно, приобретают определенную репутацию и постепенно они становятся известны, я всегда говорю, в определенных кругах, то есть не везде, а в определенных кругах. Там, где интересуется этими темами. Тем не менее, человек, обладающий этим даром, он должен как бы оставаться прежним. Он не должен быть как бы, у, я теперь, ого. Он должен быть скромным и спокойным, потому что это же действие дара, то есть тебе это подарили, ну и в чем тогда твоя заслуга? Хочу сказать, что очень важно понимать, что наличие дара еще не обеспечивает человеку служение в собрании. Это не просто моя личная позиция, это та мудрость, которая говорит нам Священное Писание. И мы, когда будем дальше читать, вы увидите почему. Вот до 14 главы, когда дойдем. Практически все люди имеют определенные дары Святого Духа. На самом деле для меня по сей день остается это вопросом. Когда этот дар появляется у человека? В момент зачатия, в момент рождения, в момент его рождения свыше и так далее. Мне кажется, мой субъективный взгляд, в человека изначально уже заложен потенциал определенных дарований, Святого Духа в том числе. Так же, как в любого человека заложена потенциально возможность покаяться и служить Богу. Так же, как любому человеку потенциально дана вечная жизнь, но он должен ее принять, согласиться с этим и начать свою жизнь. Поэтому мне кажется, что в тот момент, когда человек рождается свыше, он начинает осознавать свои дары, он начинает чувствовать, как они работают. Каждому дается проявление Духа на пользу. В чем польза для человека, который наделен даром Святого Духа? Ну вот личная польза в чем? Личная польза заключается в том, что человек способен реализоваться. Итак, каждому дается проявление Духа на пользу. Кто-то скажет, а так можно извлечь выгоду из дарования. Польза заключается не в том, чтобы извлечь эту выгоду, а в том, чтобы твой внутренний человек был удовлетворен. Основная масса людей на этой земле живут неудовлетворенными. Их все не устраивает. Даже то, что им нравится, им все равно перестает это нравиться. Человек это хочет, как только он это получил, начинает его раздражать. Понимаете? И только люди, которые наделены дарами Святого Духа и служат этими дарами, реализуя эти дары, имеют полноту жизни на этой земле. И для них это полезно, для нервной системы, для пищеварения, для отношения с людьми и так далее. Это просто полезно и хорошо. Итак, одному дается духом слово мудрости. Что такое слово мудрости? Речь идет о сверхъестественной мудрости, которая позволяет проникать в самую суть вещей, и мудрость эта сходит свыше, от Бога. Это не житейская мудрость, не земная, а небесная. Эта мудрость может и должна накладываться на жизненный опыт человека, на его аналитические способности, для того, чтобы эта мудрость могла быть преумножена. И, в принципе, я думаю, каждый человек на этой земле хочет быть мудрым и хочет иметь общение с мудрецом. Мудрый человек – это тот, который видит во всем духовную подоплеку, то есть реальную суть вещей. И это непросто. Некоторые пытаются имитировать. Те, кто обладают настоящей мудростью, видят это сразу. С первого слова, которое говорит человек, уже видно, есть мудрость или ее нет. И прежде всего, люди, которые наделены вот этим даром, это должно быть видно из их жизни. Результат жизни должен говорить, что они мудрые. Понятно это? Не может такого быть, чтобы человек был мудрым, а результата нет. Ведь Иешуа учил и говорил нас, дерево познается по плодам. То есть, если человек просто начитанный, это еще не значит, что он мудрый. И если человек информирован, много знает, это еще не значит, что он мудрый. Он просто информирован. И если человек эрудирован, это еще не значит, что он мудрый. Отличие мудрости от обычного знания заключается в следующем. Мудрость – это умение правильно распорядиться знаниями. И если человек распоряжается неправильно тем, что он узнал, в этом нет мудрости. Это будет видно, снова я говорю, из плодов, из его плодов. Поэтому мудрость – это умение правильно распоряжаться знаниями. Один человек может знать очень много и при этом не быть мудрым. И поступать не мудро. Другой человек может знать меньше, но быть гораздо мудрее, потому что те знания, которыми он обладает, позволяют ему построить большее количество комбинаций. Я схематично сейчас объясняю. И принять при этом правильное решение. Понимаете? У одного человека может быть 1000 каких-то фрагментов, но это как несложенный пазл, картины нет. У другого будет 500 фрагментов, и все это сложено в четкую ясную картину, стратегию поведения жизни и так далее. Поэтому, обладая меньшим количеством сегментов, каждый сегмент – это определенная информация, информационная ячейка. У него более ясная картина, а не перепутано все. И поэтому вот иногда кажется, ой, и то не знает, и это не знает, а живет правильно. Почему? Есть у него дар мудрости. И надо учиться. Вообще, говоря о дарах, я хочу сказать, может быть, еще буду это говорить, это важно. Каким образом можно развить в себе дар? Если кто-то видит и чувствует у себя задатки того или иного дарования, задатки того или иного дарования, этому человеку нужно быть как можно ближе с человеком, который обладает таким же точно даром, но имеет больший опыт хождения в Боге. Это понятно? Например, если человек чувствует, что у него есть вот этот дар, дар мудрости, ему нужно быть как можно ближе к такому же точно брату или сестре с таким же даром, но опыт хождения в Боге там уже другой. 10 лет, 20 лет, а ты только начал. Это как в армию приходит человек, и у него явно есть дарование определенное быть летчиком. Значит, что его надо? Его надо посадить с опытным летчиком, правильно? И тот ему должен наложить опыт на его дарование. Вот точно так же должно это работать внутри общины. Люди должны формироваться, но при этом нельзя создавать группировки и кланы, от которых были проблемы вот в этой Коринфянской церкви. Другому слово знание. Кстати, вот дар мудрости, он помогает решать ситуации, как духовные, так и житейские. И иногда бывает, ну, я думаю, вы много раз это видели в иудейской культуре, как работает дар мудрости. Люди приходят к Ребе, Ребе им что-то говорит, куча анекдотов на эту тему, понимаете? Но это все реальная жизнь. Кстати, кому интересно, есть такой получасовой мультик, очень сильный, называется «Бэби Мейсис», это «Бабушкины сказки». Про евреев в диаспоре. Вот найдите и посмотрите его в интернете. Там вроде такие простые вещи, знаете, там в конце, в общем, там одна семья, очень нищая, бедная такая, скрипачей. Вот. Ну, там сундук у них укатился, потому что у сундука колеса были, а у калитки не было защелки, и она раскрылась, и сундук укатился. Так там, знаете, Рав сказал, значит, колеса отбить, калитку прибить. Вот вроде там, знаете, я когда смотрел, думаю, ну, действительно, вот, они колеса отбили, калитку прибили, в общем, начали играть, им там все бросают в этот сундучок, и наладились дела у них. Там еще один момент есть очень сильный, когда один там нечестный еврей, это все в местечке происходит, таком еврейском, знаете, черта оседлости. У него корчма, харчевня, и вот он брат этого нищего скрипача, вот. И там, ну, он пришел к Раву, ну, что он ему козу отдал последнюю, чтобы хоть как-то он там прожить мог, этому скрипачу. И тот, когда шел с этой козой, зашел к своему брату, а тот ему козу подменил на козла. Ну, а он, знаете, как люди искусства, он домой приходит, жена там стала доить, говорит, ты что, как бы выгнала его. Он назад пошел, тот ему опять подменил, тот приходит, говорит, так коза, ты что? Идет назад, тот опять ему подменяет, знаете? И там момент, там очень сильный вообще мультфильм. Посмотрите, очень духовный. Там старший сын этого ребе. Вот. Папа молится под талитом, а этот под простыню, значит. Алиф, у него там букварь, алиф, бет, он тоже типа молится. Вот. И вот сын этот говорит, я думаю, что ему не надо заходить в корчму. Знаете, сын раввина. Это мудрость уже с детства у него. Реально видит парень. Ну, ребенок. А папа говорит, конечно, ну как бы, там все так. И я еще раз говорю, много очень смеются, да? Но вы посмотрите, реально вот так глобально посмотреть. Наш народ и убивали, и в камерах травили, и Аман хотел уничтожить всех, да? История вот еврейского народа, живее всех живых и богаче всех богатых. Вот все деньги на планете у евреев сосредоточены. Не все евреи богатые, это да. Но те, которые из них таки да, то по-настоящему. Правда? Дело в том, что мы когда изучали послание к римлянам, я говорил об этом. В третьей главе Рабби Шауль задает вопрос и спрашивает, какое преимущество быть иудеем, и какая польза от обрезания? Это первый стих. Второй стих, он говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Смотрите, какая связь. Почему евреи успешны на этой земле? Почему они очень многие имеют высшее образование? В Советском Союзе даже была специальная программа, чтобы евреи не заканчивали институты. Слишком много было нас, умных, понимаете? Ограничения были. Меня прессовали с 8 класса. С 8, да, сестра, мама? Заставляли меня писать обещание, что я пойду в ПТУ и не буду поступать в институт. В школе. Директор школы. Ну ладно, дело не в том. В чем преимущество? Эта книга является для нашего народа базой. Традиции отсюда взяты. Мудрость отсюда берется. И даже те, когда в некоторых поколениях становятся секулярными уже евреями, то есть хилуним, светскими людьми, неверующими, нерелигиозными, та мудрость, которая закладывалась через притчи, поговорки, культуру, образ жизни, продолжает работать в жизни этих людей. Понимаете? И они более успешны, потому что в основе своей, там внизу, поглубже где-то, у них Божье слово, а не поклонение камню или дереву. Не идолопоклонство. И поэтому, естественно, мудрость присутствует другая. Слово «знание» – это когда человек точно знает на самом деле, что происходит. И мне... ну не скажу, что часто, а может и часто, приходится слышать, откуда ты знаешь. Ну знаю, вот и все. Иногда человек думает, что я его мысли читаю. Я помню одно время, вот сестра Аня Ивлева, она подшучила и говорила, похоже, что Ростислав жучки ставит дома. Помнишь, да, этот период Куфа? Просто Аня приходила, вот каждой проповеди, да, она слышала что-то, что конкретно касалось ее жизни. Конечно, она не думает, что я там ставлю жучки, но ощущение человека, да? Понимаете, когда... И я не настаиваю, что у меня там суперсильное проявление этого дара, но есть, я знаю точно. Я знаю. И это невозможно объяснить. Вот Дух Святой тебе говорит, это так. Как будто мысли читаешь. Но ты не читаешь мысли. Ты просто знаешь, как это происходит. Слово «знание» – это когда человеку открыто, как бы, внутреннее содержание механизма жизни, его шаги, ход мысли. Понимаете? И ты знаешь. Вот если 3 плюс 1, сколько будет? О, какие вы умные. Видите, тоже знаете, что это 4. И нам иногда кажется, ой, это так сложно. Конечно, сейчас возьмите вот моих внуков, для него 4 плюс 5 это сложные вещи. А для вас нет. Так же точно со словом «знание». Проходя определенный путь жизни, имея опыт, вы поймите, служителя, которые 24 часа в сутки погружены просто вот в этот дух, естественно, будет большее проявление, да, чем у человека, который иногда всплывает на поверхность глотнуть кислорода. Это понятно. И поэтому для этого община снабжается определенными дарами. Знать, видеть наперед. Видеть наперед людей, видеть их желания, видеть их стратегию и к чему они клонят. Это задача пастора, служителя. Для чего? Для того, чтобы в общине было устройство, покой, тишина, действие даров Святого Духа. Я имею в виду, чтобы не было никакой бузы, там, знаете, брожений каких-то. Служители снабжаются от Бога даром знания, и они точно знают, какой дух стоит за этим человеком. Хороший или плохой. Тут много знать не надо. Моя мама когда-то работала в Киеве, в центральной сберкассе. Их учили определять фальшивые деньги. Банковский работник она была. Они изучали оригинал. Они не изучали там итальянские клише, новозеландские, краска откуда была. Они изучали оригинал. И все, что не подходит под оригинал, фальшивка. Понимаете, да? Нам нужно знать оригинал, а не тратить время на изучение фальшивок. Фальшивки все время будут прогрессировать. Но если мы будем четко, нутром чувствовать состав химический Слова Божьего, то мы безошибочно будем определять, какой стоит дух за этим человеком. Иногда человек может жонглировать такими умными фразами, там, словами. Вот. Мне достаточно 1-2 вопроса задать. Как правило, одного достаточно, ну, хватает. Чтобы просто продиагностировать, убедиться, что я правильно вижу, я просто вопрос задаю, и все. И человек не замечает даже. Да, он дает мне ответ на этот вопрос. Это как щуп, понятно? Вот я его слушаю, я понимаю, это не Дух Божий говорит. Задаю вопрос просто, чтобы убедиться. И, как правило, мне Дух Святой говорит, какой вопрос задать. Это я рассказываю, как работает слово «знание» в принципе. И, ну, примеры, вот я помню, когда я еще учился, и у нас в комнате там 4 человека жило в семинарии. Был там один человек такой, он жил в лесу, в землянке, бомж. Руки грязные, черные, все. Но гордыня там, ну просто перебор. Это даже мягко сказано. И один из братьев там у нас был, Саша Лахтеев такой, он вообще очень наивный человек. Он служил в Афганистане водителем бензовоза. А? Полтора года употреблял кокаин и героин и не знал, что он наркоман. Потому что он из села. Ну, курили, говорит, и курили. А когда дембель, не мог домой добраться. Он в аэропорту 3 дня не мог купить билет в Ашхабаде на пересылке, там, где пересадка вот эта. Понимаете? Ну, это отдельная история. Я просто пытаюсь показать, насколько человек был вот неискушенный, как бы, вот в этой всей жизни, да, простой очень, наивный. Очень хороший брат. И он его привел в комнату, и я пришел, и я же вижу сразу, как бы. И когда я с ним начал говорить, вот Дух Святой мне открыл, я ему полностью вот все начал рассказывать о нем. Его жизнь. А как это, я не знаю. Вот знаю точно. Даже сколько детей, какого пола дети. И что он был женат, а теперь не женат. И все вот это. И он меня когда слушал, он испугался. Он говорит, откуда ты это все знаешь? Я говорю, какая тебе разница, откуда я знаю? Рассказал ему, я ему 20 минут, наверное, рассказывал. И пытался помочь. Я ему просто говорил, в чем проблема и где выход. Не просто так, знаете, удивить человека. Дух Святой повел так, что я ему рассказал, для чего? Чтобы он поверил, что то, что я ему говорю на будущее, тоже правда. Понимаете? И на это можно опереться. Слово знание. То есть это приходит, и ты это знаешь. И ты не ошибаешься. Еще раз я подчеркиваю, главная как бы, задача слова знания – определить, какой дух стоит за тем или иным человеком. Это главное. Если дух Божий, можно доверять и можно работать. Если не Божий дух, доверять нельзя. Мы должны быть мудрыми, как змеи в таком случае. Ясно? И простыми, как голуби. Главная задача слова знания или дар знания – определить, какой дух стоит за человеком. Божий или не Божий. Исходя из этой предпосылки, уже выстраивать линию поведения с тем или иным человеком. Я думаю, что особенно этот дар нужен тем, кто работает в реабилитации. Там очень много манипуляторов и хитрецов. Очень много. Вот этим людям очень важно иметь дар знания и развлечения духов, естественно. Иному вера, тем же духом. Что такое дар веры? Фактически он есть у каждого человека, но есть сверхъестественный дар веры. Это люди, которые способны стать мучениками за Божье Слово. Вера настолько сильная, что позволяет человеку стать жертвой за Евангелие, например, понимаете? Вот такая вера у человека. То есть он может умереть за это. Это дар веры. И такие люди, конечно, могут молиться за очень серьезные проблемы и вещи, не сомневаясь, что Бог ответит на их молитву. Но эти люди должны понимать, что Бог может сказать «да», а может сказать «нет». И вот здесь нужно научиться слышать правильно голос Божий. Потому что дар веры – это не дар, знаете, духовного рэкета, чтобы выбивать из Бога то, что тебе нужно. Это ошибка. А таких рэкетеров полно. Вот ты сказал – делай. Но это похоже на вымогательство. Писание же ясно говорит, Бог никому ничего не должен. И думаю, еще будет время поговорить об этом, каким образом, да, молитве стоять, например, да, за какие-то вещи. То есть человек должен понимать, что на все есть воля Создателя. Когда ты точно знаешь волю Бога, тогда ты не сомневаешься, что будет положительный ответ. То есть это совпадает с его желанием. Вот такой пример – это жизнь Иешуа. Он никогда не сомневался, что Отец его слышит. Почему? Потому что он всегда выполнял его волю. Он всегда слышал его голос. Он всегда делал то на этой земле, что хотел Отец. Поэтому он не сомневался, что он получит ответ на молитву и уже его получает. в отличие от нас с вами. И здесь не обойтись снова без практики, без опыта. Дар веры – это способность верить вопреки обстоятельствам, вопреки ситуации. И я думаю, что этот дар мы должны все внутри себя развивать. Главное, на что этот дар должен опираться – на надежду воскресения из мертвых. Вот дар веры подпитывать можно, как горючим двигатель. Надеждой на воскресение. И если мы будем абсолютно уверены в том, что мы воскресаем из мертвых, тогда этот дар будет иметь дополнительный источник энергии вот из этой области. И это поможет нам, живя на этой земле, быть более успешными. Под словом «успешный» я не имею в виду материальное богатство. Под словом «успешный» я имею в виду реализацию даров Святого Духа на благо созидания общины. Только в этом смысле. Все остальное – это побочный эффект. Это может быть бонусом, а может и не быть даже бонусом, а наоборот даже капканчиком для кого-то. Поэтому земной успех, как бы, ну вот в чем был земной успех Иешуа? В чем? Исцелял. Ну а толку с этого, когда ему говорят, ну сними себя с креста, и мы уверуем. Понимаете? Если это заземлять вот так вот, то, окажется, никакого толку не было. На самом деле, он поднял учеников и снабдил их такой силой, что до сих пор каются и веруют по слову следующего и следующего поколения. Колоссальный успех, на мой взгляд. Иное бы чудотворение. А, мы пропустили дар исцеления. Дар исцеления, ну, по-моему, здесь несложно это все. Чувствую, не успеем мы сегодня все пройти, даже этот отрывочек. Но я скажу, исцеление – это когда человек молится, и кто-то исцеляется от болезни. И здесь очень много есть оговорок в отношении дара исцеления. Во-первых, человек, который обладает этим даром, перестает принадлежать себе. Его, если позвали, ему надо ночью вставать и идти молиться за больного. Это не то, что там, а завтра приду, помолюсь. Или там потом. Или, ну, не успел, там, сами помолитесь. Любой, вообще любой дар подразумевает под собой отречение, самоотречение и определенное посвящение. Любой, который бы вы ни взяли. Очень часто, к сожалению, пытаются настаивать на том, что есть дар исцеления люди, не ведущие духовный образ жизни. Они как бы хотят компенсировать способностью исцелять людей, духовную лень и нежелание работать над собой. Например, человек там посещает общину через пень-колоду, но исцеляет, по его словам. Хотя у самого в семье могут быть очень больные люди, почему-то неисцеленные. То есть сразу наталкивает на какие-то вот недоверия. Согласны вы со мной? Теперь, то, что касается, там, знаете, я вот помолился, Бог болел, теперь Бог не болит, или нога прошла, там все. Это все, наверное, хорошо, но нельзя назвать даром исцеления. Дар исцеления и дар чудотворения очень-очень похожие и близкие сами по себе дарования. И само по себе исцеление, оно может быть из ряда чудес. В жизни Иешуа мы это видим. Да, исцеление слепорожденного. Это исцеление или нет? 100% это дар исцеления работает. Одновременно мы видим, что это чудо. Правда? Теперь как разграничить, где эта грань? Чудо, творение. Я вам скажу, когда Иешуа умножает хлеб, это чудотворение, это дар чудотворения, умножение хлебов. Когда Иешуа запрещает ветру, это чудотворение, он творит чудо. Сверхъестественное действие в природе. Когда он идет по воде, это и есть дар сотворить чудо. Понимаете? Воскресение из мертвых, я думаю, из этого же разряда. Хотя где-то касается и исцеления тоже. Именно воскресение из мертвых. Это своеобразное исцеление. Но это уже категория чудотворения. Поэтому, когда Иешуа исцелял людей, это было исцеление. Дар исцеления действовал. Теперь, как действовал этот дар? Приходит сотник и говорит, у меня там слуга, короче, помирает. Он ему говорит, иди уже, твой слуга здоров. Он приходит, сравнивает время, в то время, когда он сказал, слуга исцеляется. Это дар исцеления. Можно сказать, что в этом есть и чудо какое-то, правда? Или когда Иисус прикосновением, женщина, прикоснувшись к Нему, исцелилась от кровотечения. Помните? Вопрос, сработал дар Иисуса или сила веры этой женщины? И то, и это, конечно. Потому что она так верила, что если она коснется его цицит, она исцелится, и она исцелилась по вере своей. И Иешуа, помните, говорил, по вере твоей да будет тебе. Поэтому женщина, опираясь на свою веру, но обратите внимание, когда она ходила по врачам, она же тоже верила, что будет исцелена от врачей. Иначе не ходила бы. То есть, имея дар, его еще нужно правильно применить, правильно вложить. Почему я говорю, что это инструмент? Ножом можно резать хлеб, а можно человека зарезать. Нож – это всего лишь инструмент. Точно так же дары Святого Духа. Можно созидать общину, а можно разрушать общину, имея дар. И не имея мудрости, и не имея познания Бога. Поэтому иногда людям кажется, о, пастырь такой недуховный, у меня дары, а он не замечает, не ставит на служение. Если это происходит, задумайтесь и поблагодарите Бога. Значит, пастор видит, что нельзя. Любое служение подразумевает под собой ответственность за тех людей, которые тебе потом будут уверены. Даже одна душа. И поэтому, если этот человек нестабилен, ну и что, что у него есть дар? Толку с этого дара? Сегодня он тут, а завтра нет. Почему? Не знаю, вожжа под хвост попала ему. Вот не, и он сам не знает, почему он не тут. Ну и что, что он одаренный? Так жизнь проходит. Но это отдельная тема. Я вам скажу, мне жалко этих людей, потому что им дано, и с них спросит Бог за это. Нет дисциплины, нет стабильности. Это надо в себе вырабатывать, воспитывать. Исцеление – это когда исцеляется человек от болезни. Мое мнение – дар работает следующим образом. Например, человек болен, пришел служитель, помолился. Ему не надо молиться там 3 часа или 2 часа. Ясно? Если воля Бога есть, достаточно сказать 2 предложения, и Бог исцелит этого человека. А если этой воли нет, ты там молись, хоть пополам помолись, переломись. Не будет исцеления. Почему? У Бога другие планы. Если этого непонятно, то попросту тратится время. Попусту. Посмотрите, как Иисус действовал. Он никогда это не повторял, как заклинание много раз подряд. Согласны? Он сказал, и все. Работает. Точно так же Создатель творил Вселенную. Он же не говорил, да будет свет, да будет свет, да будет свет. Знаете, как этим методом трения из палки добывать этот огонь, пока загорится, аж вспотел весь. Он же так не поступал. Он сказал, и все. Одно слово, такая сила. Так же точно мое мнение, должны работать дары. Дар чудотворения я уже прокомментировал. Дар чудотворения – это из разряда, когда у человека, например, нет конечности, человек помолился, выросла рука там, где ее не было. Это чудо явное. Понимаете, да? Или гору переставить там с места на место. Вот это дар чудотворения. И то, что я до этого говорил, тоже. Сотворить чудо. Примеры из Библии. Иисус Навин помолился, и солнце стояло над Гаваоном. Помните? Сотворил чудо человек, правильно? Это сверхъестественное явление в природе. Моисей простер жезл, и море раскрылось. Чудо, творение. Ударил в скалу, потекла вода. Ясно? Это все действие дара чудотворения. И Бог снабжает людей этими дарами. Знамения. Это как знамение, чтобы поверили, что все, что про Бога Он говорит, это правда. Цель не в том, чтобы удивлять людей чудесами, как фокусами. Цель в том, чтобы, сказав им слова о жизни вечной, о спасении, подтвердить эти слова можно в данной ситуации, совершив определенное чудо какое-то. Но обратите внимание, жизнь Иисуса Навина – это конкретный плод и пример, правда? Жизнь Моисея – это плод и пример. Это не бесплодные люди. Это деревья, у которых сильные плоды, много плода. Халев точно так же. Сравнивайте, всегда сравнивайте, потому что Священное Писание – это отвес, по которому мы проверяем вертикаль своего строения. И дому развлечения духов. Я немножко уже говорил, вот слово «знание» и «развлечение духов» сопряжены, имеют сопряженные поверхности. То есть человек четко видит, какой дух стоит за этим всем. Божий или не Божий? Ну, исходя из этой предпосылки, мы уже принимаем решение. Я уже сказал это, да? Какую линию поведения мы занимаем, как говорим с этим человеком. Иногда человек считает, а что это ты со мной так разговариваешь? Ты ж верующий. Ну, а что тебе? Руки целовать. Есть же понятие, вот люди просто ведут образ жизни, зная, что это все плохо. Пытается манипулировать, как бы, чтобы я свое время потратил там на молитву, еще на что-то. С какой стати, если ты больше меня уже знаешь, только строем не ходишь, вот не живешь так, как надо. Ну, что еще нужно? То есть люди хотят как бы заставить нас что-то делать, то, что им хочется. Пример из Библии. Когда, например, помните, Симон, волх, колдун вот этот, пришел к апостолу, он говорит, помолитесь за меня. Что ему сказал Павел и Петр? Петр. Говорит, иди сам за себя молись. Что за тебя молиться? Не стали молиться за него апостолы? Кто-то скажет, не духовно, а я скажу, очень духовно. Есть и другие примеры из Библии. Сатан приходит к Иешуа и говорит, если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Как бы говоря, давай покажи чудо, я тогда поверю, что ты Божий Сын. Дело в том, что и один, и второй знают, кто есть кто. Поэтому задача сатаны заставить нас делать то, что хочется ему. Это могут быть как бы духовные и вроде бы правильные вещи, высоко мотивированные. Идея не в том, какая мотивация у них внутри, а идея в том, что мы делаем не волю Творца, а волю этого человека, за спиной которого стоит нечистый дух. И поэтому я отказываюсь. Не хочу выполнять волю нечистых духов. Хотя человек меня может просить, казалось бы, об очень духовных моментах и там вещах, а я нет. Потому что это манипуляция. Одно дело, когда человек, знаете, молится день и ночь, на коленях стоит, борется с грехом, туда. Ну, а когда он... Ну, что время тратить? Лучше вложить его туда, где будут какие-то плоды духовные. Потратить свое время на других людей. Я вам больше скажу. Я уже вам свидетельствовал когда-то, да? Когда я пришел в общину, мою фамилию дали диакону молиться за меня. У нас так принято было. Молитвы ходатая. Первые 3 месяца молятся, чтобы он... И вот диакон Владимир, ныне покойный уже, когда я ехал учиться в семинарию, подошел ко мне, покаялся, попросил прощения, говорит, мне попало молиться за тебя, я ни разу за тебя не молился. Ни разу. Потому что он говорит, глядя на тебя, я не мог себе представить, что ты вообще можешь быть верующим человеком. Просто нереально. Понимаете, это человек, который потомственный, он служитель. Как бы у него родители верующие были. И ему на то время было уже там за 70 хорошо. Он говорит, это самое большое свидетельство в моей жизни. Я к чему это веду? Он за меня не молился, не было ходатая у меня. Ну и что, я не в Боге? Не зависит это. Отдельная тема, но мы сейчас не будем в нее глубоко погружаться. Чудотворение. Иному пророчеству. Что такое пророчество? Я сегодня чуть дольше, уже закончим этот отрывок. Пророчество – это когда человек говорит от имени Бога. Когда он провозглашает слово Бога. Это и есть пророчество. Пророчество иногда сопровождается определенной информацией на будущее, только лишь для того, чтобы человек, слушающий, мог проверить пророка и убедиться, что он говорит правду. В иудаизме есть очень хороший способ определить пророка, истинный он или нет. Если пророк пророчествует плохое что-то, злое, наказание, и это не произошло, то это не значит, что он лжепророк. Ясно? Если же пророк пророчествует доброе, хорошее, и это не происходит, это лжепророк. Почему? Потому что когда пророк пророчествует злое, наказание плохое, то человек может покаяться, и Бог тогда отменит наказание. Пример – Ниневия. Помните? Ну и другие есть примеры. Но когда человек пророчествует хорошее, например, когда Иеремия пророчествовал, он говорил, что делать евреям? Идти надо в плен, он говорит. Те, кто пойдут, это и есть остаток. Эти выживут. Ну, а там были лжепророки. Сидекия, если я не ошибаюсь. Другие там. Рога себе делали, хомуты, деревянные, потом железные. Та же история с Михеем была. В 4 книге Царств. 4 или 3? 3. Это за Ахава там. История. То есть люди говорили хорошее, а настоящий пророк говорил правду. В чем заключается суть пророческого дара? Человек слышит и знает голос Божий. Он об этом говорит людям. Основная функция пророков, если вы посмотрите Священное Писание, вот с этого места меня всегда считают, что я баптист. Я никогда не был баптистом и никогда не ходил в баптистские собрания. Когда пророки пророчествуют в Писании, в Священном, то они всегда призывают людей к покаянию. Они говорят, исправьте пути свои, покайтесь, очиститесь, омойтесь и так далее. А если нет, ждет вас то-то и то-то и то-то. И в чем была суть этих пророчеств? Они говорили людям об их греховном состоянии. Правильно? И призывали их к покаянию. Люди, обращаясь к пророкам, спрашивали, а что нам делать? А как выйти из этого положения? Очень похоже, кстати, вот Деяния апостола, 2 глава, там, где проповедь Петра в Иерусалиме. К нему тоже говорят, а что нам делать, Петр? Они как к пророку к нему обращаются. Поэтому фактически сегодня, когда Божье Слово имеет завершенный формат у нас, каждый человек, который с кафедры передает это Слово, пророчествует, говоря о вечной жизни, говорит о пророчестве, о будущем, призывая людей к покаянию, пророчествует, обучая людей истинному пути на этой земле, пророчествует, передавая Божье Слово в доступном людям формате. Возьмите других пророков, когда, например, там Иезекииль у реки, или там Павел, когда остальные слышат гром, какой-то шум идет, а он слышит Слово. Поэтому для многих людей Слово Божье выглядит как помехи какие-то в эфире, шумы. Пророк в доступном формате, переформатированном уже, да, для понимания, доносит и объясняет, чтобы ясно было, куда идти и что делать. С этого момента уже человек становится ответственным за принятые решения. Потому что вот Иезекииля, я сейчас не помню, Иезекииля это или Иеремия, там, может быть, даже у Иеремии. Говорится, что если ты скажешь человеку, не будет на тебе крови. Иезекииль? Да. А если не скажешь, на тебе будет грех. А? То задача пророка тебе дать информацию, передать Слово Божье. Что ты с этим будешь делать, это твоя личная жизнь, твоя личная жизнь, твое личное дело. И поэтому сердце горит, хочется говорить. Я думаю, что хватит на сегодня. Мы в следующий раз начнем комментарий вот с 10 стиха или с 11. С 10 там у нас еще будут различные языки и истолкования языков. Через неделю мы уже потратили много времени. Поэтому на этом месте я говорю аминь.